Глава 3. Ровно в 10 часов вечера Гейл Кларк покинула свою койку в бараке и пробралась к двери. В темноте все еще слышался шепот незаснувших людей, но никто не обращал на нее внимания. Вдруг, испуганный страшным сном, закричал проснувшийся ребенок. Гейл услышала успокаивающий шепот матери. Она уже достигла двери и проскользнула в прохладу темноты, накрывшей пустыню. В небе ярко сверкали звезды, но луны не было, чему Гейл была рада. Вдоль дороги шло несколько человек. Кое-где горели огоньки в бараках, иногда вспыхивал в темноте огонек сигареты. Она огибала дальнюю стенку барака, когда попала вдруг в голубой яркий свет прожектора. К ней подкатил джип с двумя людьми из берегового патруля. Она тут же остановилась. 10 часов, — сказал один из них. — Комендантский час, мисс! Вы разве не слышали? — Вот как! Комендантский час? Я не знала, что нарушаю какие-то правила. Просто вышла пройтись немного, подумать. — О, какому бараку вы приписаны? — Вон к тому. Она показала на здание, расположенное примерно в 60 ярдах по другую сторону дороги. — Лучше вам отправиться назад и лечь спать, мисс. Забирайтесь, мы вас подбросим. — Нет, спасибо, я лучше... я... Она замолчала и нахмурилась, пытаясь вызвать хоть какие-нибудь слезы на глаза. Глаза ее лишь заблестели немного сильнее, и она решила, что этого достаточно. — Я должна побыть одна. Пожалуйста, я сама сейчас вернусь. — 10 часов, комендантский час, мисс, — сказал патрульный. Он сверился со своими наручными часами. — Уже 8:11. — Я потеряла мужа во время землетрясения. Стены вдруг начали падать на меня со всех сторон, — тихо простонала Гейл. — Мне необходимо немного побыть снаружи. В бараке мне страшно. Первый патрульный посмотрел на товарища, потом снова на Гейл. Лицо его стало немного добрее, но взгляд по-прежнему был каменным. «Очень жаль, что ваш муж погиб, мэм, но вам придется все равно соблюдать комендантский час. Хотя, как мне кажется, ничего страшного не будет, если вы сейчас сами завершите свою прогулку. Верно, Рой?» «Конечно», — сказал второй патрульный и включил мотор. «Итак, мы договорились. Вы возвращаетесь прямо в барак. Немного еще походите и возвращаетесь. Спокойной ночи, мэм». Он быстро отдал честь, и джип покатился мимо Гейл. Красные огоньки на задней стенке джипа еще некоторое время горели в темноте, потом машина повернула за угол здания, и огоньки исчезли. «Чёрт!» — выругалась про себя Гейл. «Как это я прозевала копов!» Она быстро зашагала вокруг бараков, и звук шагов казался особенно тревожным в тишине. Она постоянно поглядывала через плечо, но патруль не возвращался. «А зачем им это?» — спросила она себя. «Они ведь мне поверили». Она нашла джип, припаркованный за большим зеленым транспортером. Ключи торчали в прорези зажигания. Под пассажирским сиденьем она нашла большую флягу и целлофановый пакет. Разорвав упаковку пакета, она обнаружила миниатюрный фонарик, компас и карту базы с окружающей местностью, пустыней и плато застывшей лавы, лежавшим на востоке от базы. Кажется, местность была не из легких, но выбора у нее все равно не было. Капеллан Лот помог ей, насколько сумел. Теперь вся ответственность лежит на ней. «Ладно», — сказала она себе, — «пора в дорогу». Несколько минут она изучала карту, потом нашла на компасе восток и завела машину. Шум показался ей оглушительным. Наверняка все часовые в радиусе мили уже подняли тревогу. Гейл с решимостью обреченной нажала на педаль газа. Она предполагала двигаться на восток сколько сможет. Но несколько раз она видела впереди фары встречного грузовика или джипа, и она или сворачивала на другую сторону дороги, или пряталась за ближайшим зданием. Чем дальше на восток, тем более редкими становились постройки. Наконец, большая часть базы осталась у Гейл за спиной. Прямо перед нею, черными силуэтами на фоне звезд, высились горы. Покрытие дороги заканчивалось группкой сараев, окруженных колючей проволокой. Гейл съехала с дороги и двинулась через пустыню. Джип подбрасывала на камнях, колеса давили кусты полыни. Вдруг из-за гор на нее налетело чудовище, сверкающее красными и зелеными огнями. Это был новый транспортный Геркулес, снижавшийся над посадочной полосой. Она видела зеленый свет кокпита, и шум двигателя оглушил ее. Потом гром укатился, волна горячего воздуха пошла дальше. Гейл запомнила предупреждение Лота насчет часовых вышек и тут же выключила фары. Ее окутала темнота ночи, но вскоре глаза привыкли, и даже при свете звезд она могла неплохо ориентироваться в окружающей обстановке. Во все стороны уходила пустыня, навстречу поднимались пики гор. Несколько раз ей приходилось рисковать, включать фонарик и сверяться с компасом. Вышка с прожектором вдруг выросла справа, ужасно близко, словно буровая башня, торчащая из густого озера ночной темноты. Гейл сразу же свернула в сторону, ожидая пронизывающего луча прожектора. Но ничего не произошло. Вскоре она услышала тихое «чак-чак-чак» и тут же заглушила двигатель. Над ней медленно прошел вертолет и также медленно исчез в западном направлении. Вскоре она миновала вторую наблюдательную вышку, взгромоздившуюся на высокой горе. Куда она направится, если когда-нибудь выберется отсюда? Лас-Вегас? Флагстафф? Феникс? У нее не было ни документов, ни денег. Ничего в этом мире у нее не осталось, кроме одежды, которая на ней была сейчас. Она даже не могла в случае необходимости доказать, что она из тех, переживших землетрясение, не говоря уже о профессии репортера. Если она забредет в редакцию какой-нибудь газетки и хоть словом заикнется насчет вампиров, ее увезут люди в белых халатах. Или просто ее пинком выставят вон. Но она должна попробовать что-то сделать. Если одно и то же начнут повторять сотни людей, редакторам придется прислушаться. Хотя официальная версия, как говорил Лот, массовый психоз, будет препятствовать. Все равно. Наверняка множество людей самостоятельно, а таких сотни, выбрались из Лос-Анджелеса. Поэтому сначала необходимо убедить кого-нибудь доверить ей пишущую машинку и какой-нибудь стол в редакции. И если газета не примет ее статью, она пойдет в следующую. И так далее. «Чёрт побери», — подумала Гейл. «Буду зарабатывать на жизнь мытьем посуды в кафе, буду жить во вшивом мотеле, если придется. Но когда история пробьет скорлупу, я буду на переднем крае». В конце концов, кто-то пойдет на опубликование, и тогда начнется путь наверх. Год спустя она уже сама будет заказывать музыку. Работать для New York Times или Rolling Stones, наверное. Во всяком случае, подальше от Калифорнии, насколько это будет возможно. Вдруг откуда-то с юга показался вертолет. Он шел примерно в 50 футах от земли. Он пронесся над Гейл с громовым раскатом, который так напугал ее, что она машинально нажала на педаль тормоза. Вертолет тут же начал разворачиваться, и Гейл догадалась, что они увидели красный огонь ее стоп-сигналов. Спрятаться в этой плоской пустыне было некуда. Серия песчаных дюн, скалы красного камня. Песок, поднятый ветром, ослепил ее на несколько секунд. Когда Гейл протерла глаза, она увидела, что вертолет делает третий заход. Из брюха машины вылетел луч прожектора и начал медленно ощупывать песок. Гейл в отчаянии повела джип дикими зигзагами. Луч тронул джип, ушел в сторону, вернулся и остался словно прибитый к машине. Сквозь общий рев двигателей вертолета и джипа она услышала усиленный динамиком голос пилота. «Остановитесь! Вы нарушаете законы военного положения! Немедленно остановитесь!» Гейл повернула руль, и джип выскочил из круга света. «Если они ее задержат, то второго шанса уже не будет». Горячий слепящий свет снова нашел ее. Голос в небе стал более угрожающим. «Законы военного положения. Если вы не остановитесь сейчас же, то вас остановят». «Бог мой», — подумала Гейл, — «что они собираются делать? Стрелять? Наверное, предупреждающий сигнал. Или по покрышкам. Но наверняка не станут стрелять в меня, штатское лицо». «Придется их спровоцировать», — подумала она. Другого выхода не было. Ветер бил в лицо. Роторы подняли целую бурю песка и пыли. Она услышала звонкую пулеметную очередь и поежилась. Примерно в 5 ярдах слева от нее полетели искры и фонтанчики пыли. Это в песок и скалу попадали пули. Она вдруг разозлилась, и когда новая очередь фонтанчиков легла впереди, она сообразила, что вертолет пытается заставить ее повернуть. Она продолжала мчаться прямо вперед. На гребне каменистой гряды джип вдруг бешено запрыгал. Руль вырвался из рук Гейл, и она поняла, что лопнула покрышка. Джип полетел по склону вниз. Гейл отчаянно пыталась взять управление под контроль. Теперь она видела, почему они пытались заставить ее повернуть. По дну впадины, покрытой кактусами, шло заграждение из колючей проволоки, внешняя граница базы. Она повернула руль, испугавшись на миг, что изгородь под напряжением, но было уже поздно. Еще секунда, и джип врезался в проволоку, повалив пару столбиков, и вырвался на свободу. Вертолет пытался зависнуть впереди, перекрывая путь. Гейл промчалась прямо под ним, оставив вертолет вертеться на месте, словно сердитое насекомое. Насекомое не сдавалось. Снова нашло ее и теперь уже не покидало несколько минут, пока не миновали большой плакат, на котором в свете прожектора вертолета она увидела надпись «Собственность правительства США. Вход на территорию посторонним воспрещен». Вертолет опустился очень низко. Прожектор жалил и жёг лицо, глаза. Потом он медленно ушел в сторону, побежденный. Свет погас. Гейл скорости не уменьшила. Примерно милю спустя левая передняя покрышка соскочила с диска колес, и голое колесо прочертило глубокую борозду в песке, прежде чем джип остановился. Гейл выключила мотор и несколько минут сидела неподвижно в тишине, пока не утихла сотрясающая ее дрожь. Потом она принялась изучать карту. Следуя карте, а она надеялась, что правильно пользовалась компасом, примерно в 2 милях проходило шоссе, которое вело к городку под названием Амбой. Гейл взяла карту, фонарик, воду, сверилась еще раз с компасом и отправилась в путь. К тому времени, когда она достигла узкой черной ленты дороги, успел подняться довольно пронизывающий холодный ветер. Ноги у нее адски ныли, но она не останавливалась, чтобы дать им отдых. Вдали она несколько раз замечала вертолеты и ждала, что вот-вот примчится за ней целый грузовик солдат. Гейл шла на север к точке на карте под названием Амбой, что бы это ни было. Что-то переползло через дорогу впереди, и она, вздрогнув, поняла, что здесь водятся змеи. Теперь она внимательно смотрела себе под ноги и поэтому удивилась, заметив вдруг свет фар на горизонте. Она начала махать руками, потом сообразила, что это может быть армейский грузовик или джип. Гейл быстро сошла с дороги и присела в канаве, футах в 20 от полотна шоссе. Свет фар стал ярче, показалась сама машина. Это был белый автофургон, и когда он миновал Гейл, она заметила знак в виде петушка и крупные буквы под ним — NBC Новости. Она тут же вскочила, закричала «Эй!», призывно замахала руками, но фургон пронесся мимо, даже не притормозив. Он направлялся на юг, что, впрочем, было противоположным для цели Гейл направлением. «Ладно», — подумала она, — «все равно он не в ту сторону». Еще одна миля, и ноги ее стали напоминать растянувшиеся шаткие пружины, вокруг же просто кишели гремучие змеи. «Если в этом богом забытом городке телефон», — подумала Гейл. Она уже давно не звонила своим родителям, но они, очевидно, должны все еще жить в Санвилле, проводя время в наблюдениях за ростом трав. Брату Джеффу должно быть уже 16. Он, естественно, не вылезает с роликового катка, а старики держат свой магазинчик-аптеку на углу. Хотя ее взгляды не всегда и во всем сходили с родительскими, Гейл понимала, что нужно им позвонить, хотя бы сообщить, что она жива. Но если они пригласят ее домой или захотят подвезти, она скажет «нет». Определенно. Из-за спины стремительно надвинулся свет фар, вычертив тень Гейл на асфальте шоссе. Темно-голубой Бьюик последней модели обогнал ее и затормозил ярдах в 60. Потом водитель дал задний ход, выглядывая в окошко. «Подвезти?» — спросил он. «Конечно», — без колебаний ответила Гейл. Он приглашающе помахал рукой, она забралась на сиденье, положив карту и флягу с водой между собой и водителем. Мужчина тронул машину, и Гейл начала потирать ноющие икры. «Куда вы направляетесь?» «На восток», — сказал мужчина. «А, я тоже. А как далеко на восток?» «Как можно дальше». «Прекрасно». Гейл достала пачку Винстона, предложила мужчине сигарету. Но тот отрицательно покачал головой, и Гейл ткнула пальцем кнопку зажигалки на приборной доске. «Мне повезло, что вы тоже в эту сторону. Иначе пришлось бы мне долго идти». «Что вы здесь делаете?» — спросил мужчина. «Одна, то есть». «Я... моя машина сломалась. Я оставил ее в нескольких милях отсюда. Мне удалось выбраться из Лос-Анджелеса до начала землетрясения, и больше всего я хочу оказаться сейчас подальше от этого города». Кнопка зажигалки выскочила обратно, и Гейл закурила свою сигарету. В свете ее огонька она рассмотрела мужчину за рулем. У него были большие руки и плечи, одет он был в рубашку в темно-красную клетку. Брюки на левом колене порваны, виднелась свежая ссадина. Поцарапаны были также костяшки пальцев, а одно ухо совершенно разорвано, словно побывало в зубах собаки. У него были очки с толстыми стеклами, скрепленные на переносице черной липкой изолентой, а глаза за толстыми стеклами были маленькие, водянистые, бегающие и испуганные. Казалось, он пытается следить за Гейл, не поворачивая головы. На подбородке у него кровоподтек, глубокая царапина на щеке. Зеленый свет приборной доски освещал его тонкогубое с большим подбородком лицо. Он производил впечатление упорного, решительного, целеустремленного человека. И когда Гейл посмотрела на спидометр, то увидела, что они делают 80 миль в час. Мужчина, наконец, повернул голову, посмотрел на Гейл, потом снова на дорогу. Взгляд оставил у Гейл неприятное ощущение, словно ее запачкали противной слизью. Она неловко заерзала на своем сиденье и выпустила облако дыма. В свете фар мелькнул зеленый указатель «Амбой 3 мили». «Я хочу выйти в Амбой», — сказала Гейл. Он молчал. Его громадные ладони сжимали руль, и Гейл подумала, что стоит ему приложить на унцию больше усилий, и он совсем сломает баранку. «Вы тоже были в Лос-Анджелесе?» — спросила она. «Да», — тихо сказал он. Слабая улыбка мелькнула на его губах и тут же исчезла. «Тогда вы знаете, что там было насчет вампиров?» Он смотрел на дорогу. «Я слышала, что они все погибли», — продолжала Гейл. «Большая часть, по крайней мере. Возможно, кое-кто и выбрался, но долго им прятаться не удастся. Рано или поздно они сделают ошибку. Их убьет солнце, если уже не убило. Я собираюсь приложить все усилия, чтобы люди узнали об этой опасности». Мужчина быстро взглянул на нее. «Каким образом?» «Я журналистка, и я напишу такую статью. Мне нужно только найти газету, которая дала бы мне этот шанс. Это дело времени». «Эй, вы проехали!» Они уже проносились с ревом мимо нескольких домиков, побеленных мелом, и стрелка спидометра все еще держалась у 80. «Это был Амбой», — с тревогой сказала Гейл. «Я хотела здесь выйти». «Нет, вы не туда едете». «Что вы хотите сказать? Не туда?» Глаза ее сузились, она почувствовала укол страха. «Вы едете не в Амбой, в Илгунье. Я никаких сломавшихся на шоссе машин не видел. Значит, вы мне солгали, верно?» «Слушайте, я...» «Не хочу слушать», — сказал мужчина. Он потрогал лоб, повел плечами, словно коснулся раны. «Я уже слышал ложь. Слишком часто. И вы теперь собираетесь напечатать в газете новую ложь, не так ли? О них!» — он произнес это слово с благоговением. «Я знаю, что вы за птица». Глаза его потемнели, губы обиженно поджались. «Все вы одинаковы, все! Вы все, как она!» «Она кто?» «Она!» — тихо сказал мужчина. «Она делала так, чтобы у меня болела голова. Она сказала, что никогда не покинет меня, никогда не позволит, чтобы они меня забрали. Но она солгала. Она сказала, что ошибалась, что я ненормальный, что она уезжает. Вот кто она!» Гейл вжалась в дверь, глаза ее расширились от ужаса. «Но Уолти не проведешь», — сказал он. «Посмотрим, как вы теперь будете смеяться над ним за его спиной. Теперь у него сила, она внутри меня». «Ну да, прекрасно, но почему бы вам просто не затормозить вон там и...» «Я не дурак», — громко сказал он. «И никогда не был дураком». Он свирепо посмотрел на Гейл пылающими глазами, словно старался обратить ее в пепел. «Вот он думал, что я глупый, хотел меня в полицию отвезти». «Я все это знал! Посмотри! Я сказал, посмотри!» Он кивнул головой, приказывая ей повернуться к заднему сиденью. Гейл с бьющимся сердцем посмотрела назад. На полу под задним сиденьем лежал труп мужчины. Без рубашки, с черными следами пальцев на горле. Лицо его превратилось в сине-красную кашу. Очевидно, его сильно били чем-то тяжелым. Желудок Гейл свело. Она сжала ручку дверцы и увидела, как проносится мимо пустынная равнина на скорости 80 миль в час. «Я не дал ей уйти», — сказал человек за рулем. «Они увезли ее на скорой помощи. Потом пришли доктора. Они все мучили меня, мучили мою голову, разбирали ее на части», — застонал мужчина. «Но больше они смеяться не будут. Никто не будет. Я обладаю даром». «Каким даром?» «Его даром», — прошипел мужчина. «Его нет, но дар его передался мне, и я передам его сообщение тем, кто ждет его. Я должен им сказать, что пора нанести удар». Глаза его стали совершенно безумными, как треснувшие черные блюдца за толстыми стеклами очков. «Они подчинятся! Они будут делать все, что я скажу, потому что я был учеником хозяина и сидел у его ног, и он коснулся меня!» «Нет!» — хрипло прошептала Гейл, прижавшись к двери. «Да, именно я должен продолжить его дело. Я буду искать их в других городах и скажу им, что пора найти нового хозяина!» Он снова погладил болезненное место на лбу. «На следующий раз мы победим, обязательно!» — прошептал он. «И они сделают меня таким, какие они, и я буду жить вечно, вечно!» Он захихикал, но тут же лицо его омрачилось. Бьюик пронесся мимо указателя «Интерстейт, пересечение 44». Мужчина постепенно снижал скорость. Потом он свернул с дороги и направил машину прямо в пустыню. Гейл в отчаянии оглядывалась по сторонам, но вокруг ничего не было. Плоская, как стол, пустыня, кактусы, кусты полыни. Когда скорость упала до 30, она попыталась выпрыгнуть, но он схватил ее за волосы и опрокинул на сиденье. Она извернулась, ударила его горящей сигаретой, но он сжал ее запястье и вытряхнул сигарету. Машина остановилась, и он сжал ладонью основание шеи Гейл. От ужасной боли она онемела. Он открыл дверь и вытащил ее наружу, швырнув на каменистый грунт. Она в отчаянии принялась ползти. Он шел за ней, губы его влажно блестели, и когда она попыталась встать, он пинком сбил ее обратно на землю. Пальцы его сжимались и разжимались, словно он держал в ладонях по паре невидимых эспандеров. «Я не могу отпустить тебя», — сказал он тихо. «Ты хочешь причинить им вред? Причинить вред и мне?» «Нет», — быстро сказала Гейл, — «вы не посмеете». «Ложь!» — завопил он и ударил Гейл ногой в бок. Она вскрикнула от боли и попыталась закрыть лицо руками. Он нависал над ней, темный силуэт на фоне звездного неба. Дыхание было быстрым и громким. «Ты должна умереть! Сейчас!» И в следующий миг он бросился на нее. Одним коленом он уперся в живот Гейл, схватил ее за горло и начал сдавливать. Она сопротивлялась, извивалась, пыталась откатиться в сторону, но он навалился на нее всей тяжестью, пригвоздил к земле, и к голове уже начала приливать кровь. Она ударила его, сбив очки. «Продолжай!» — ухмыльнулся он. «Да, дерись, продолжай!» Гейл уперлась ему в подбородок, она хрипела, как пойманный в ловушку зверь. Он стонал в экстазе наслаждения, оседлав ее, усевшись на ней верхом, чувствуя, как бьется под ним упругое тело. Руки Гейл обессиленно упали. Глаза ее закрылись, дыхание стало хриплым, судорожным. Вдруг правая рука Гейл нащупала осколок камня с острыми краями, лежавший почти рядом с ее головой. Перед глазами ее танцевали черные и красные точки, но она заставила себя сконцентрироваться на камне, чтобы как следует его схватить. Потом она стремительно описала камнем дугу, ударив мужчину сбоку в голову. Он застонал, удивленно открыв глаза. Она ударила еще раз, и он упал на бок. Гейл оттолкнулась ногами и выбралась из-под него, тяжело дыша. Когда она попробовала встать, накатилась тошнотворная волна головокружения. Тогда она стала ползти. Обернувшись, она увидела, что он лежит неподвижно. Лишь одна рука продолжает сжиматься и разжиматься, как у испорченного автомата. Потом он вдруг сел. Голова его была как бы свернута на сторону, словно удар Гейл повредил какой-то проводок в его нервной системе управления. Она принялась изо всех сил ползти прочь, все еще сжимая спасительный камень. «Я тебя найду!» — завопил он. «Не уйдешь! Нет! Будешь служить хозяину! Будешь служить!» Он поднялся, упал, снова неуверенно встал и принялся искать Гейл, ощупывая дорогу руками. И тут Гейл оказалась на гребне 5-футового обрыва, уходившего в довольно глубокую канаву-бороздку, поросшую над ней кустарником, усеянную плоскими камнями. Она посмотрела вниз, и ей показалось, что она видит там какое-то медленное движение. И снова движение. Что-то свернулось кольцом на камне, и что-то ползло в кустах. Алмазами вспыхнул узор на змеиной коже, мелькнула плоская голова, раздвоенный язык. 3 или 4 змеи, свернувшиеся друг над другом. Почувствовав запах человека, они все громче начали греметь своими трещотками. Ревя от гнева, безумец снова бросился на Гейл. Лицо его блестело от пота. Руки снова сжали горло девушки. Гейл уперлась коленом в его пах и снова ударила камнем в голову изо всех сил. Рев мгновенно затих. Она впилась ему ногтями в плечи и толкнула вниз в канаву. Он несколько секунд балансировал на гребне, махая руками, потом песок под его ногами не выдержал, и он, перегнувшись, полетел головой вниз прямо в гущу гремучих змей. Последовала яростная какофония звуков, быстрое шуршание. Потом человек закричал. Крики продолжались долго, затем перешли в низкие горловые стоны. Тогда Гейл заставила себя заглянуть в канаву. На груди у него лежала 4-футовая гремучая змея. Она ударила его в щеку, укусив, снова свернулась, снова ударила. Посеревшее лицо мужчины было покрыто укусами. Вокруг него ползали змеи, то и дело нанося удар. Словно браслеты, они обвели его руки и ноги. Его левая рука поймала одну змею и сплющила ей голову. Глаза его были открыты и неподвижны, как будто погрузились глубоко в ямы глазниц. Он вдруг начал вздрагивать, словно сквозь него пропускали ток. Змея на груди снова свернулась и, развернувшись, нанесла новый удар. Гейл отползла в сторону, ее вырвало. Она довольно долго лежала, потом принялась ползти к машине. Но прежде чем она добралась до нее, вспыхнула боль в горле и голове. Тогда она прижала щекой к холодному песку и закрыла глаза. Когда она снова подняла голову, то увидела, что свет фар машины поблек. Зашептал холодный рассветный ветер. Ей ужасно захотелось лежать вот так вечно и слушать, как шуршит ветер в кустах полыни. «Нужно только закрыть глаза», — подумала она, — «и больше ей ни о чем не придется беспокоиться». Но статья! Ее долг написать и эту статью! Ее голос может стать первым из сотен, он предостережет всех, заставит каждого проверить, что кроется у него в подвале, в заброшенных домах. Чтобы выловить их всех, понадобится время, но... Она должна сделать это. Спать было некогда. Она снова подняла голову и увидела розовую полоску зари над восточным горизонтом. Вдали на шоссе показались огни приближающейся машины. Гейл добралась до Бьюика и, с трудом сжав от боли зубы, опустилась на сиденье водителя. Машина проносилась мимо. Гейл нажала на клаксон, но батарея сильно разрядилась, и сигнал получился похожим на кваканье. Машина на шоссе шла примерно со скоростью 40 миль в час. Гейл нашла переключатель фар и начала поворачивать его из «вкл» в «выкл» и обратно. Фары горели слабо, бросая желтоватый свет, который, как она понимала, едва ли заметят с дороги. «Остановитесь!» — хрипло прошептала она. «Остановитесь! Прошу вас!» Вспыхнула красная сигнальная лампа машины. Автомобиль затормозил, потом начал медленно двигаться в обратном направлении. Гейл увидела, как из него вышел человек. Он остался стоять рядом со своей машиной, словно в нерешительности. Потом зашагал к Бьюику, а женщина-пассажир опустила стекло со своей стороны. С заднего сиденья выглядывали круглые личики двух детей. Мужчина средних лет, очень потрепанного вида. Со лба грозила спасть бинтовая повязка. Он ее поправлял. Глаза были испуганы, и когда он приблизился, Гейл увидела, что он что-то держит в руке. «Что случилось?» — спросил он дрожащим голосом. «Мисс, с вами все в порядке?» Он остановился в нескольких шагах от машины, словно рассчитывая броситься бежать в любую секунду в случае опасности. «Помогите!» — прохрипела Гейл. «Нужна помощь! Отвезите меня!» Она шагнула, поднявшись с сиденья и выйдя к мужчине. Колени её согнулись, и она упала. И увидела, как выставил он перед собой руку. Слабый свет зари заиграл на блестящих гранях, и это была самая прекрасная вещь, какую видела в своей жизни Гейл. Распятие. Роберт МакКамон. «Они жаждут». Роман читал Олег Булдаков.